Часть первая. Глава первая. Отчаяние. Февральский вечер в Англии выдался страшно холодным. В 9 часов вечера было уже темно. Резкий северо-восточный ветер с воем бился в витрины маленьких магазинчиков. Газетный киоск, небольшой продуктовый, магазин всего на свете, где можно было купить все, от пакетиков с гвоздями до просроченных сладостей и печенья. В конце улицы притулилась маленькая прачечная. 4 магазинчика с небольшими навесами замыкали узкую улочку домиков с террасами. Когда-то этот район входил в программу реновации городского совета, но бюджет давным-давно иссяк. В 3 магазинчиках было темно, окна надежно закрыты ставнями. После наступления темноты в этом районе бесчинствовали молодежные банды. Но прачечная, хотя и была закрыта для посетителей, светилось теплым светом. Машины работали. Свет люминесцентных ламп поблескивал на блестящем сером потолке. Пар от работающих машин оседал на окнах. По самому большому окну над сушкой стекали ручейки воды. На подоконнике уже собрались лужицы. Бонни, мать Люси, работала одна. Ей было около 25 лет. Худенькая девушка с тоненьким хвостиком на затылке. Она доставала влажную одежду из стиральных машин и закладывала ее в сушку, а потом перезагружала стиралки. Бонни работала на автомате. Шум машин, щелчки при переключении режимов стирки, полоскания, отжимы и сушки задавали ритм. Работа напоминала хорошо отрепетированный танец. Когда все загруженные машины занимались своим делом, Бонни переходила к гладильной доске и начинала гладить рубашки, пока какая-нибудь из машин не подавала сигнала об окончании работы. Бонни стояла у гладильной доски и тщательно разглаживала рубашки разведенных бизнесменов, которые гладить не умели и учиться не собирались, предпочитая ездить в прачечную из своих престижных районов по пути с работы. Обычно ей оставляли чаевые, что было очень кстати. Денег, которые платил Бонни хозяин прачечной, Айвен, никак не хватало на жизнь одинокой матери с младенцем. Ну, совсем никак. Бонни работала в наушниках, включив свой плеер на полную громкость. Вокруг гудели машины. Она не услышала, как мужчина постучал в окно, а потом забарабанил по двери. Бонни была полностью сосредоточена на работе. Она стояла спиной к двери, и мужчина мог бесконечно стоять у дверей, безуспешно пытаясь привлечь ее внимание. Дверь была заперта на надежный замок и двойной засов. Когда Бонни работала по вечерам в одиночку, она всегда запиралась. Но через несколько мгновений она отставила утюг в сторону, чтобы подрегулировать громкость плеера. И в этот момент она уголком глаза заметила какое-то движение. Бонни подошла к окну и стала всматриваться в темноту. С удивлением она увидела у дверей мужской силуэт. А потом с облегчением узнала в нем Винса. Бонни сняла наушники, выключила плеер и направилась к двери. Она ждала Винса. Это из-за него она не стала закрывать ставни. Вечером он позвонил ей и сказал, что им нужно срочно увидеться, потому что он уезжает. Навсегда. Известие о том, что отец ее ребенка уезжает, Бонни не поразило. Винс на самом деле звали его иначе, но, как говорил он сам, англичанам его не выговорить. Приехал из Таиланда по студенческой визе 4 года назад. Впрочем, насколько было известно Бонни, студентом он никогда не был. Виза его давно истекла. За те 14 месяцев, что они были знакомы, Винс много раз говорил, что его разыскивают иммиграционные службы, и ему придется уехать. Но после нескольких первых раз Бонни начала в этом сомневаться. Винс часто врал ей и о возрасте, и о том, чем зарабатывает на жизнь. Бонни поняла, что это всего лишь оправдание для того, чтобы появляться в ее жизни и исчезать, когда ему захочется. И все же Бонни отодвинула засовы и открыла дверь. В прачечную ворвался холодный ночной воздух. По выражению лица Винса она поняла, что сегодня все не так. Обычно аккуратный Винс сегодня был каким-то взъерошенным. Несмотря на холод, на его лбу выступил пот. «Звонила сестра», — сказал он, слегка задыхаясь. «Мать заболела. Мне нужно ехать к ней». Он вошел в прачечную и запер за собой дверь. Бонни смотрела на него. Он был такого же роста, что и она, 5 футов 8 дюймов. 172 сантиметра, со светло-оливковой кожей и абсолютно черными волосами. Как бы он к ней ни относился, она никогда не могла устоять перед его обаянием и красотой. Мать всегда говорила, что она сама виновата в том, что мужчины вытирают об нее ноги. Но Винс хотя бы не бил ее, хотя другие порой поднимали на нее руку. «Твоя мать постоянно болеет», — ответила Бонни без злобы, просто констатируя факт. «Ты говорил, что за ней присматривает сестра». Винс потер лоб тыльной стороной ладони. «Ее положили в больницу. У нее рак, и ей недолго осталось. Я должен ехать домой». Бонни всмотрелась в темные, почти черные глаза, пытаясь понять, правду ли он говорит. Ведь в его словах заключено ее будущее. «Ты едешь домой? Летишь самолетом?» — спросила она, повышая голос, чтобы перекричать шум машин. Винс не сказал, что едет домой, только что уезжает. Винс кивнул и сунул руки в карманы кожаной куртки. «Надолго?» — он пожал плечами. «Может быть, навсегда». «А твоя дочь?» Спокойствие Винса раздражало Бонни. Она никак не могла ему поверить. «Что я скажу Люси, когда она вырастет и начнет спрашивать про отца?» «Я напишу», — спокойно ответил Винс. «Я буду писать и звонить ей в день рождения». «Как твой отец?» — с горечью спросила Бонни. Она знала, что отец звонит Винсу только в день рождения. Впрочем, честно говоря, она всегда знала, что Винс не хотел ребенка. Она сама решила не прерывать беременность. «Я должен идти», — сказал Винс, с тревогой посматривая на дверь прачечной. «Мне нужно купить билет на самолет, но у меня нет денег». Бонни горько усмехнулась. «Поэтому ты и пришел, чтобы занять денег?» «Нет, Винс, я зарабатываю очень мало. Нам с малышкой еле хватает. У меня ничего не остается, ты же знаешь». «Ты не платишь за квартиру», — перебил он ее. В голосе его зазвучало отчаяние. «У тебя наверняка есть деньги, и ты можешь мне их дать». «Нет, мне нужно оплачивать счета за отопление и свет. Мне нужно покупать еду и одежду. Я уже говорила, у меня нет сбережений. Мне еле хватает на нас с Люси». Бонни по-настоящему разозлилась. Настоящий мужчина давно все понял бы и не стал бы просить. «У меня отчаянное положение», — умоляюще произнес Винс. «Ты же не помешаешь мне увидеться с умирающей матерью, верно?» Бонни почувствовала, что Винс пытается ею манипулировать, но справиться с чувством вины было очень трудно. «У меня нет денег. Честно, совсем нет». Глаза у Винса стали холодными. Он иногда становился таким, хотя рядом с ней это случалось редко. Бонни испугалась. Ей открылась та сторона этого человека, которую она никогда не видела. «Касса», — сказал он, переводя взгляд в дальний угол прачечной, где на столе, закрепленном на полу, стояла касса. «У тебя есть дневная выручка. Пожалуйста, я в отчаянии. Я все верну, обещаю». «Нет», — твердо ответила Бонни, ощущая холодок в спине. «Это невозможно. Я говорила тебе, что за человек, Айван. Он постоянно твердит, что изобьет меня, если выручка снизится. И он это сделает, я точно знаю. Он на это способен. Ты же не подвергнешь меня опасности?» Но по глазам Винса Бонни поняла, что он так и поступит. Он не отрывал глаз от кассы, нервно облизывая губы. «Ты не понимаешь», — пробормотал он. «Дело не в матери. Я задолжал серьезным людям. Они убьют меня, если я не отдам им деньги. Прости, Бонни, но у меня нет другого выхода». «В чем же дело? В болезни матери или в кредиторах?» Бонни не знала, но это ее больше не волновало. Винс окончательно предал ее. Она с ужасом смотрела, как он упорно двигается к кассе. Бонни видела, как он открывает ящик и выгребает деньги. Ей не верилось, что собственная безопасность волнует этого мужчину больше, чем судьба женщины и ее ребенка. Винс готов был на все, лишь бы спастись. Он выгреб все деньги, которые она заработала за ручную стирку, сушку и глажку. В кассе было фунтов 500, а то и больше. Каждый вечер она забирала эти деньги домой, чтобы утром отдать Айвену. Бонни подумала об Айвене и о том, что он сделает с ней, обнаружив отсутствие денег. Она понимала, что должна остановить Винса. «Нет, Винс!» — крикнула она, бросаясь к кассе. «Нет!» — она схватила его за руку. «Нет! Остановись! Подумай о Люсе! Айван убьет нас, если ты заберешь деньги!» «Он этого не сделает!» — хмыкнул Винс. «А меня бандиты убьют точно!» Он оттолкнул ее, продолжая набивать карманы деньгами. «Нет! Остановись!» В отчаянии Бонни схватила Винса за руки, пытаясь остановить его, но он отшвырнул ее в сторону. Она снова схватила его, но его ответный толчок был намного сильнее. Она отлетела, сильно ударившись спиной о металлический корпус стиральной машины. Бонни вскрикнула от боли. Винс быстро выгреб последние деньги, сунул их в карман и, даже не посмотрев на нее, выбежал из прачечной. Бонни осталась на месте, пытаясь перевести дух. Она пыталась осознать, что произошло. Винс ушел, по-видимому, навсегда. Он забрал все деньги Айвана. Деньги, которые Айван хочет получить завтра в 8 утра. Слезы текли по щекам Бонни. Она прислонилась к стиральной машине, пытаясь понять, что делать дальше. В прачечной наступила необычная тишина. Сушильные машины, которые работали, когда пришел Винс, закончили свою работу и стихли. Стиральные машины тихонько ворчали, барабаны вращались, гоняя воду туда-сюда. Бонни смотрела на распахнутую дверь. Уходя, Винс не захлопнул ее. Зимний холод быстро вытеснял привычное тепло. Если она не закроет дверь, то сюда ворвутся пьяные наркоманы. Впрочем, денег-то все равно не осталось, с мрачной улыбкой подумала она. Теперь нужно думать только о себе. Оторвавшись от стиральной машины, Бонни потерла поясницу и двинулась к двери. Несмотря ни на что, Бонни не осуждала Винса за то, что он сделал. Она была уверена, что сама заслужила это. Насилие — это ее вина. С хорошими девушками такого не случается. Она была дурной, и мужчины обращались с ней дурно. Все очень просто. Она закрыла и заперла дверь, задвинула засовы и осмотрелась. Корзины с бельем ждали стирки и сушки. Глажка была не закончена. А нужно было еще убраться и навести порядок, чтобы прачечная могла открыться в половине восьмого утра. Бонни обычно делала все это перед сном. Айвену нравилось приходить в аккуратно убранную прачечную за деньгами в 8 утра. Хотя убираться приходилось до полуночи, но Бонни всегда делала то, чего ожидал от нее хозяин. Но не сегодня. Нет смысла заканчивать стирку и убираться, если потеряны все деньги. Чисто убранной прачечной этого не искупишь. Она подумала, что можно было бы сказать, что прачечную ограбили, но никто же не врывался и не ломал замки. Айван вряд ли ей поверит, так что лучше не рисковать. Бонни страшно боялась Айвана, как, впрочем, и других мужчин, которые появлялись в ее жизни. На сердце у нее было тяжело, спина болела. Бонни пошла в угол комнаты, открыла внутреннюю дверь, которая вела в квартирку наверху. Она нажала на выключатель, и на лестнице загорелся свет. Потом Бонни выключила свет в прачечной. Весь, кроме маленького ночника, который горел всю ночь. Закрыв дверь прачечной, она стала подниматься наверх. Она слышала, как в квартире плачет Люси. По отчаянным крикам Бонни поняла, что Люси плачет уже очень, очень долго.